Как сообщает южнокорейское информагентство Jeonnam News, в полигоне южнокорейской морской пехоты в Пхохане провинции Северный Кёнсан 27 июня начались американо-южнокорейские военные учения по уничтожению наших ведущих сооружений. В учениях, которые пройдут по 14 июля, задействованы американские морпехи из японского острова Окинава, силы из части быстрого маневрирования южнокорейской морской пехоты, артиллерии, танки, бронемашины, транспортные вертолеты и вертолеты наступательного назначения.